В Джорджтауне особняк из красного кирпича с высокой белоснежной входной дверью, сверкающей бронзовыми ручками. Это вашингтонская резиденция маститого дипломата. Особняк окружен тенистым парком, спускающимся к плавательному бассейну террасами. Мы не раз сидели с ним в плетеных креслах на зеленой лужайке, окаймляющей бассейн, беседуя и о далеком прошлом, и о современных проблемах, и о перспективах на будущее. Свою принципиальную позицию в вопросе о советско-американских отношениях Гарриман излагает следующим образом. «Оглядываясь на мой почти 50-летний опыт ведения дел с Советским Союзом, я нахожу, что мои основные суждения мало изменились, хотя обстановка претерпела радикальные перемены. Я продолжаю придерживаться мнения, как и в 1945 году, что в идеологической сфере нет перспектив компромисса между Кремлем и нами. Однако мы должны найти пути к урегулированию как можно большего числа конфликтных ситуаций, чтобы жить вместе на этой маленькой планете без войны. Мне представлялось важным сделать это небольшое отступление, поскольку оно, как мне кажется, поможет читателю лучше уяснить роль Гарримана в те годы, о которых идет речь в данной книге. Убеждения Гарримана, как защитника интересов своего класса, господствующей в Соединенных Штатах общественной формации и интересов страны, как он их понимал, нельзя не учитывать, знакомясь с его практическими действиями, его оценками конкретных ситуаций, важнейших событий Второй мировой войны. Вместе с тем, свидетельство Гарримана как непосредственного участника многих исторических событий представляют большой интерес, особенно в той части, которая касается советско-американских отношений. Гарриман проявлял интерес к нашей стране на протяжении многих лет. Впервые он попал на русскую землю еще 8-летним мальчиком во время одного из больших путешествий, в которое родители взяли его с собой. Семья Гарриманов высадилась тогда ненадолго на западном берегу Берингова пролива. Когда впоследствии Гарриман рассказал в Кремле об этом приключении, добавив, что ни у кого из них не было визы, Сталин заметил: «Теперь бы вам это не удалось». После Октябрьской революции Гарриман решил завязать деловые связи с Советской Россией. В период НЭПа его семья получила концессию грузинской марганец в Чиатуре, и Гарриман неоднократно бывал в Москве и на Кавказе по делам своей концессии, встречался со многими советскими руководителями. Не лишена интереса оценка, которую в своей последней книге дает Гарриман Сталину как государственному деятелю и дипломату. Не упуская, разумеется, случая подчеркнуть известные отрицательные стороны его характера, Гарриман вместе с тем признает его глубокие знания, фантастическую способность вникать в детали, живость ума и поразительно тонкое понимание человеческого характера. Я нашел, что он лучше информирован, чем Рузвельт, более реалистичен, чем Черчилль, и в определенном смысле наиболее эффективный из военных лидеров. Назначение Эйзенхауэра. Уже в декабре 1943 года союзники предприняли некоторые практические шаги по притворению в жизнь тегеранских решений. 7 декабря Аверил Гарриман посетил Молотовы, чтобы передать срочное послание президента Рузвельта. Гарримана сопровождал Болин в качестве переводчика, а я выполнял ту же функцию с советской стороны. Телеграмма президента была краткой, но содержала важное сообщение. В ней говорилось, что решено немедленно назначить генерала Эйзенхауэра командующим операциями по форсированию канала. Послу хотелось поскорее узнать реакцию Сталина, тем более что у американцев сложилось впечатление, что в Москве отдавали предпочтение генералу Маршалову, которого Сталин знал лично. Когда Молотов ознакомился с содержанием телеграммы, Гарриман спросил, как скоро можно рассчитывать на получение мнения маршала Сталина по этому поводу. Я сейчас же ему позвоню», — с готовностью ответил Молотов.